20 мая 1856 года, 12 часов 15 минут. Великобритания, Лондон, район Сохо, Дин-стрит, дом 28, квартира семьи Марксов. Карл Генрих Маркс. С тех пор, как русские варвары победили коалицию цивилизованных европейских наций, прошло уже больше года. Все тогда произошло очень быстро, а театр военных действий был крайне удален от Лондона, так что весть о разгроме коалиционных сил прозвучала как гром среди ясного неба. Никто не понимал, как такое могло случиться. Лучшие армии Европы оказались разбиты дикарями, еще не вышедшими из стадии рабовладения. При этом французов просто грубо отпихнули в сторону, а прах англичан безжалостно втоптали в землю, так что из-под Севастополя на берега Туманного Альбиона не вернулся никто. А потом некто могущественный и не объявляющий своего имени совершил налет на Виндзорский замок прямо во время визита Наполеона III. И будто алчный дракон похитил оттуда всех важных персон, попавшихся ему под руку. По крайней мере, во дворе замка, где происходили страшные события, удалось обнаружить только трупы, заколотых штыками и застреленных в упор британских солдат почетного караула, и более ничего. Великий ужас тогда пал на Британию. Всем мнилось, что настали воистину кошмарные времена, потому что чудовище, пожравшее и королевскую семью, и премьер-министра лорда Пальмертона, и французскую королевскую чету, снова проголодавшись, набросится сначала на депутатов парламента, а потом и на простых англичан. Марксы тогда уже вознамерились бежать из Лондона всем семейством, в любом удобном направлении, но этому помешало хроническое безденежье. Им на еду денег не всегда удавалось наскрести, а тут предстояло собираться в дорогу с женой, детьми и экономкой. Да и вообще, есть ли в мире такое место, где можно было бы укрыться от великого ужаса? Правда, вскоре в Лондон вернулся старший сын королевской четы Альберт Эдуард, объявив народу Великобритании, что его мать, королеву Викторию, за грехи многие покарал Господень специальный исполнительный агент, Сергий из рода Сергиев, по совместительству являющийся каким-то там артанским великим князем, бичом Божьим и защитником русских дикарей. Лорд Пальмертон тоже вернулся, но не совсем так, как ему хотелось, в виде еще живой, но беспомощной тушки, плотно под самой гландой, насаженной на осиновый кол. Таким оригинальным способом господин-посланец выказал свое неудовольствие британской политикой вообще и деятельностью этого человека в частности. Саму же королеву не убили без суда и не казнили. Жизнь помазанников божьих неприкосновенна, что бы они ни совершили, а просто сослали в другой мир. Это была несправедливость, вытерпеть которую для Карла Маркса было выше его сил. И все члены семьи, кроме наследующего трон принца Уэльского, решили последовать ссылку за женой и матерью, а малыш Берти отныне будет править Британией под именем короля Эдуарда VII. Сменился в стране и премьер-министр. Теперь этот пост занял либерал Гладстон, ибо от быстро потухшего трупа лорда Пальмерстона было уже мало толку. «Господь не с нами!» Первым делом сказал новый премьер, и от этого заявления нации просвещенных мореплавателей стало совсем плохо. Ведь эти люди привыкли думать, что если какая-то мерзость осталась безнаказанной, то это значит, что она была угодна Богу. Во Франции произошла своя коллизия. Император Наполеон III и императрица Евгения сгинули бесследно где-то во владениях ужасного артанского князя. Но вместо них в Париже объявился император-младенец Наполеон II, как было объявлено, доподлинный сын корсиканца. и вокруг этого бессмысленного комка плоти, ощетинившись штыками, собралась вся французская армия. Попробуй, тронь. Наполеон Бонапарт, он же первый, он же великий, у французов до сих пор ходят в национальных героях, и одно его имя вызывает в них приступ неистовой преданности. От всего этого и Карла Маркса, и Фридриха Энгельса штырило и колбасило не хуже, чем одержимого бесами от вылитого на голову ведра святой воды. Преданность народа своему монарху, пусть даже из былых времен, с их точки зрения, была наихудшим из всех возможных явлений. На этом фоне вполне траурно выглядело окончание Восточной войны, которую турки, оставшись без европейских покровителей, проиграли сразу и с треском. Русский царь заключил мир только с новыми властями Британии и Франции, а вот про турок Европа попросту забыла. Османский флот на дне, армия разбита в нескольких полевых сражениях, восточные области пылают восстаниями армян, сирийских арабов, курдов, шиитов и других народов, решивших, что настало время освободиться от турецкого владычества. И самое главное, под натиском русских полчищ пал древний Стамбул, который отныне носит свое прежнее название – Константинополь. Дунайские княжества Валахия и Молдавия были присоединены к России на правах обычных губерний. В Дарданеллах и на Босфоре русские обустраивают кинжальные батареи для обороны проливов. А русский дикий зверь зубами и когтями терзал внутренности несчастной Османской империи, и никто в Европе не мог, да и не хотел ничего с этим поделать. А на карте Европы, заставляя русофобов плеваться желчью, появились новые независимые государства Сербия, в основном потоке до 1878 года. Сербия была автономным, то есть вассальным княжеством под властью Османской империи. И Болгария. Возмутились таким самоуправством царя Александра, уже прозванного освободителем, и Маркс с Энгельсом. Эти двое люто ненавидели не только русских, но и во всех славян вообще, считая их дикими отсталыми народами, препятствующими наступлению светлого коммунистического завтра. Энгельс, в тандеме он носил прозвище «генерал», так как год отслужил рядовым солдатом в прусской армии, обычно с легкостью мог объяснить ход любого конфликта или войны. На этот раз только разводил руками. Русские, казалось бы, обескровленные и обессиленные под натиском европейской коалиции, вдруг обрели второе дыхание, и даже несчастная Греция сменила политическую ориентацию в пространстве с лондонской на петербургскую. Единственной европейской силой, не задетой всем этим вихрем событий, оставалась Австрийская империя. Но в Вене помалкивали в тряпочку, наверное, опасаясь того, что в Шонбрунне может произойти то же, что и в Виндзоре. Великого князя Артанского нигде не видно, но всем достоверно известно, что он всегда находится поблизости и готов вонзить в ослушника свои острые кривые когти. Стоит только доставить беспокойство его любимым русским. От всех этих событий Маркс и Энгельс преисполнились самого мрачного пессимизма, ибо впереди было время самой ужасающей реакции, в кромешном мраке которой не просматривалось никаких перспектив для возможных социалистических революций. Ради чего тогда жить? И не стоит ли покончить со всем разом, приняв лошадиную дозу стряхнина? Однако такие люди по жизни не вешаются, не стреляются и не травятся, а потому, убедившись, что лично их никто не преследует и не стремится привлечь к ответственности за истинные или мнимые преступления, эти два господина решили ничего не менять в своей жизни. Тем более, что изменения в Европе сошли на нет. Русский медведь, отбившись от охотников, устраивался поудобнее в своей берлоге, явно намереваясь проспать еще лет 20. Подготовку к отмене крепостного права таким образом, чтобы впоследствии не разорить страну, царь Александр вел в негласном порядке, Из Европы эта деятельность видна не была. Протокадеты из 1905 года в своем времени уже фатально устарели, ибо над страной веяли другие ветры, а вот в середине XIX века их идеи были вполне передовыми и прогрессивными, лет на 50 вперед. Так прошло несколько месяцев. И вот в не по-лондонски теплый майский день Энгельс со своей сожительницей Мэри Бёрнс и ее младшей сестрой Лидией прикатил из Манчестера, где у него была хлопкопредельная фабрика, в Лондон, в гости к Марксу, имея при себе некоторую сумму денег на вспомошествование семье приятеля. А на той фабрике, между прочим, перерабатывается хлопок, собранный на североамериканских плантациях чернокожими рабами. И поборника справедливости Энгельса это ничуть не задевает. Или, возможно, понятие справедливости у них с Марксом распространяется только на западноевропейский рабочий класс, а не на русских, китайцев, индусов или негров. В таком случае их место в заведении Бригитты Бергман, среди проходящих по ее ведомству сторонников социализма только для своих. Поборники идеи, что свое счастье можно построить на чужом несчастье, неистребимы, как тараканы. Впрочем, и рушится все построенное ими с неизменной регулярностью, ибо, как говорят в русском народе, как аукнется, так и откликнется. На данный момент из 6 рожденных супругами детей в живых оставалось только 3. Женне было 12 лет, Лауре почти 11, а Леоноре — 1 год и 4 месяца. Все началось, едва только гости успели поздороваться, снять верхнюю одежду и головные уборы. В квартире вдруг запахло мирой и ладаном, и, помимо хозяев и пришедших к ним гостей, в маленькой квартирке вдруг очутились дополнительные люди, шагнувшие откуда-то извне. Во-первых, это был мужчина в военной форме, цвета пожухлой травы, со старинным прямым мечом на боку. Во-вторых, одетая по-мужски в такую же военную форму, молодая брюнетка с закинутым за спину ятаганом на перевязи. В-третьих, еще один мужчина в штатском. На голову ниже своих спутников он имел острую рыжеватую бородку и по-монгольски прищуренные глаза. Вот этот-то взгляд азиатского дикаря, представителя народа Гога и Магога, который только кажется цивилизованным человеком, и напугал женскую часть семей Маркса и Энгельса, отчего присутствующие бабы и девицы разом издали вопль смертного ужаса. И громче всех, с интонацией высокооборотных пильных станков, вопили дочери Марксов, Женни-младшая и Лаура. Жену Маркса тоже звали Женни, в девичестве фон Вестфален. Соответственно, она Женни-старшая, а ее дочь младшая. Серегин и Кобра переглянулись и пожали плечами, ибо не ожидали столь панической реакции на свое появление. Потом гроза драконов щелкнула пальцами, и вопль утих, будто отрезанный ножом. Рты открываются, но из них не вылетает ни звука. — Что будем делать, товарищи? — озабоченно спросил Ильич по-немецки. — Напугали вы своим явлением товарищей до поросячьего визга. Уж лучше бы я сам один сходил сюда и поговорил. — Не мы их напугали, — на том же языке возразил Серегин, — а британские газеты, которые в исполнение политики своих хозяев врут напропалую, ничуть не сообразуясь с таким явлением, как истина. — Да, батя, — подтвердил Кобра, — вменяемым людям не рекомендуется читать именно британские, а не советские газеты. Может попросить Лилию наложить на местных газетчиков заклинание кашля с поносом, чтобы при каждом чихе фекальные массы вылетали изо рта. «Думаю, что мой патрон посчитает это превышением необходимого воздействия на грешников», — с улыбкой ответил Бич Божий. «Нелетальными методами этих людей не переделать, а значит, не стоит и пытаться. Сами вымрут, когда жизнь для лжецов в этом мире станет невыносимой. А пока пусть себе врут, копят грехи для страшного суда, чтобы мимо чистилища сразу угодить во тьму внешнюю. Марк с Энглисом, которые сами не орали, а потому не попали под действие глушащего заклинания, с удивлением выслушивали этот обмен мнениями, благо происходил он на понятном для них языке. «Постойте, господа», — сказал главный соавтор капитала, — «объясните, кто вы такие, что вам тут надо?» «Во-первых», — взвился Ильич, выступив на пол корпуса вперед, — «не господа, а товарищи! Во-вторых, вас посетил товарищ Серегин, дважды член Центрального комитета Российской коммунистической партии, предводитель воинского единства, сказавший своим людям: «Вы — это я, а я — это вы». И я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу. Вместе мы сила, а по отдельности мы ничто. Еще он специальный исполнительный агент, доброго боженьки. Тяжелый бич в его длинной руке. Адепт порядка, бог-полководец, защитник русских сербов и болгар, самовластный князь Великой Артании и император Четвертой Галактической Империи. Вместе с ним его верная соратница Ника Романова-Зайко, с боевым прозвищем Кобра, гроза драконов, адепт хаоса и маг огня самой высшей категории. Вместе с товарищем Серегиным они составляют взаимодополняющую пару противоположностей, от которой бегством спасается сам сатана. И, наконец, я сам, ваш скромный последователь Владимир Ульянов Ленин, который в этом мире родится только через 14 лет. Основатель Российской коммунистической партии и создатель первого в мире государства рабочих и крестьян, до которого, если своим ходом, вам всем надо будет прожить еще 60 лет. Впрочем, у товарища Серегина есть доступ к мирам 1918, 41, 53 и 76 годов. В 18 году социалистическое государство на месте рухнувшей империи только что возникло. В 41-м оно возмужало и окрепло, но подверглось тяжелейшим испытаниям. В 53-м году находится на вершине расцвета, а в 76-м клонится к упадку по причине ошибок, допущенных вами при формировании теории научного коммунизма. Сначала основоположники смотрели на Володю Ульянова примерно как на экзотического зверька, который вдруг встал на задние лапы и принялся изъясняться на языке цивилизованных людей. Серегин уловил это отношение своим истинным взглядом, отчего архангел в нем встал на дыбы, и начали проявляться нимб и корзна, а в воздухе ощутимо запахло озоном. Это ощущение передалось и Кобре, и у нее над головой зажглось багровое сияние, а в руках образовалось потрескивающая разрядами шаровая молния тазер. Возможно, запах озона был как раз от нее. Ильич всего этого не замечал и таковал, как глухарь. А вот Маркс с Энгельсом внимали его словам все более и более внимательно. Великий ужас пришел к ним прямо в дом и взял железной рукой за глотку. В таких условиях поверишь во что угодно, а не только в социалистическое государство на месте павшей Российской империи. Такое основоположники считали совершенно невозможным, но не нашли в себе храбрости возражать в подобных условиях. Разъяренный архангел — это очень страшно. А за спиной Маркса были любимая жена и не менее любимые дочери. Да и Энгельс тоже мало-мало дорожил своими сожительницами-ирландками. И тут заговорил специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего. «Вы двое, — сказал он громыхающим голосом, — прекрасно описали тот индустриальный капитализм, который был доступен вам в ощущениях, и создали его действующую экономическую теорию. Это было сделано хорошо. Но во всем остальном, прикладной политологии, теории исторических последовательностей, а также в побуждениях и мотивации людей, то есть в том, что заставляет их совершать те или иные поступки, вы разбираетесь гораздо хуже, чем в экономике индустриального капитализма, или не разбираетесь вовсе, потому что у вас отсутствуют необходимые для этого исходные данные. По этой причине составленная вами социальная теория, полностью правильная в своих стратегических положениях, оказалась изобилующей фатальными тактическими изъянами. Кроме всего прочего, с рождения зараженной бациллой европоцентризма вы не делали различия между народами с различными этнокультурными доминантами, из-за чего пытались подогнать всех под один прокрустов стандарт. Крови по этой причине за 100 с лишним лет пролилось столько, что, наверное, хватило бы наполнить несколько таких рек, как Темза. Поэтому пора повышать вам квалификацию и совершать работу над ошибками. Собирайтесь. Вы все, включая женщин и детей, отправляетесь с нами. Воспринимайте это путешествие не как арест, а как научную экспедицию, которая самым радикальным образом расширит ваше представление об окружающем мире вообще и человеческой натуре в частности. Фактического материала, как из прошлых для вас времен, так и из будущих, у нас хоть отбавляй. Хватило бы только сил разобраться в такой массе данных. — И что, господин Серегин, с нами будет потом? — спросил Энгельс, который был более практичен, а потому быстрее отошел от шока. — А потом вас ждет работа по специальности, — ответил Серегин. Перед товарищем Ульяновым Лениным я поставил задачу составить единую теорию социальных последовательностей, чтобы та с научно-достоверной точностью описывала все общественные формации, от первобытно-общинного строя до очень развитого социализма. И вы среди разработчиков такой теории будете не лишними, ибо мозгов у вас для этого побольше, чем у иных прочих. Ваша семья все это время будет пребывать в моих владениях с открытым листом королевского типа, включающим проживание, питание, образование детей и полную поправку здоровья. Госпожа Маркс получит такое же повышение квалификации, как и вы оба, и сможет помогать вам в делах. Ум у нее не только велик, но и остер. И вообще есть вещи, на которые лучше смотреть не мужскими, а женскими глазами. А не то опять можно совершить множество очень тяжелых ошибок. Это я вам говорю как специалист-практик, который никогда не гнушается выслушать хороший совет от умного человека, вне зависимости от его пола, возраста, национальной или видовой принадлежности. «Как я понимаю, — задумчиво протянул Карл Маркс, — выбора как такового у нас нет». И вы намерены увести нас с собой, как королеву Викторию, хотим мы этого или нет? — А вы все правильно понимаете, — кивнул Серегин. — Выбор у вас только между добровольным сотрудничеством, что в ваших же интересах, и упрямым бараньим сопротивлением, чреватым тем, что ваши неподвижные тушки вынесут отсюда, как мебель. Что касается королевы Виктории, то она отнюдь не бедствует. После повышения квалификации я определил ее правительницей Британских островов в 6 веке христианской эры. Сейчас она строит свою новую державу, мирит между собой саксов, англов и бриттов, создавая из них новую единую нацию, и дети с супругом добровольно вызвались пойти вместе с ней. «Ну, хорошо», — сказал Карл Маркс, — «тогда я согласен пойти вместе с вами, не оказывая сопротивления». Я вижу, что Женя со мной согласна. А ты, Фридрих? «Из некоторых источников в России, — сказал Энгельс, прокашлявшись, — мне стало известно о господине Серегине, что он может оторвать тебе голову за какое-нибудь прегрешение, но никогда не станет обманывать и обещать несбыточное. Поэтому и я, и Мария, и Лидия будем послушны океанцы и будем делать все, что нам скажут. К тому же это совсем не первый наш переезд между различными местами для эмиграции. Мне даже интересно глянуть на тот мир, где господин Серегин свил свое гнездо. — В таком случае, — сказал Бич Божий, демонстративно глянув на часы, — у вас полчаса на сборы. Берите только те вещи, которые дороги вам как память, личную переписку и черновики своих трудов. Если это необходимо, я вызову сюда специально обученных людей, чтобы они перетаскали все это на вашу новую квартиру. Время пошло.